«Кэлену я возьму к себе», — сказал Джон. Тегран Келл молча кивнул. Лицо его стало жестким и непроницаемым. Он еще раз оглядел разоренное стойбище и горько сказал Джону: «А Ярангу с останками погибших надо сжечь». К вечеру старуху удалось уговорить, что те люди, которые теперь пришли, ничего общего не имеют с белогвардейцами. И она пошла, ковыляя позади отряда, и часто останавливалась передохнуть. Джон шел рядом с ней, и они, бывало, даже теряли из виду отряд, который вел впереди Тегран Келл. На одной из остановок Лена спросила Джона: «А что ты без оружия идешь?» «Никогда в человека не стрелял. Наверное, не смогу», — виновато ответил Джон. «И даже когда твоих детей будут резать и колоть острыми ножами?» — спросила старуха. «Тогда смогу», — твердо сказал Джон. «Но ведь может случиться так, что начнут с чужих детей, а потом доберутся до твоих», — сказала Кэлена. И Джону от этих слов стало неловко. Тегран Келл почти не поднимал голову от земли, ведя отряд прямо по следу. Не прошло и 4 дней, как впереди показался дым, а за ним и 2 яранги. «Вы со старухой пока останетесь здесь», — сказал Тегран Келл Джону. «А мы окружим бандитов и заставим их сдаться». «Ты что же, считаешь меня наравне со старухой?» — с обидой в голосе сказал Джон. Тегран Келл смутился. «Я не то хотел сказать. Понимаешь, старуху одну бросать опасно. Мало ли что может с ней случиться. Ведь когда будут судить бандитов, она будет живым свидетелем». «Она может остаться и одна», — ответил Джон. «Дайте мне оружие, и я пойду вместе с вами». Тегран Келл распоряжался так, словно был самым опытным военачальником. Он велел отряду рассредоточиться и подходить к ярангам скрытно, широким фронтом. Джон чувствовал возбуждение. Оно было неуместным, и он силой воли старался отогнать его, успокоиться. Но оно все больше охватывало его, словно Джон шел на моржей, залегших на лежбище. Тегран Келл, слегка пригнувшись, осторожно ступал по кочкам и громким шепотом говорил Джону: «За ярангами начинается Нагорье. Оттуда нет пути никуда. Ильмач всегда останавливался в этих местах. Если белогвардейцы побегут туда, их там ждет верная смерть». Залп был совсем негромким. Когда охотятся за китом, гром выстрелов стоит над морем. А тут несколько нестройных щелчков пригнули отряд к земле, кинули на кочки Тегран Келл и Джона. «У тебя на плече кровь!» — закричал Тегран Келл. Только после этих слов Джон почувствовал боль. Как же он не заметил пули? Он помнил только удар о землю, когда падал рядом с Тегран Келл. Красногвардейцы открыли ответный огонь. Тегран Келл подполз к Джону и осмотрел рану. «По-моему, не глубоко», — заметил он и приказал. «Ползи обратно». «Нет уж», — со злостью ответил Джон. «Если уж я начал воевать, то никуда не уйду». Тегран Келл оторвал полу камлейки и плотно перевязал рану Джону. Красногвардейцы короткими перебежками приближались к ярангам. Теперь 5 оставшихся белогвардейцев, отстреливаясь, отделились от стойбища и быстро уходили по отлогому склону. Перевалив через каменную гряду, Они прекратили стрельбу.